История церкви. Сноска. Только два очерка, написанные профессором Вернадским о митрополите Макарии и профессоре Голубинском, закончил главу профессор Пушкарев, так как профессор Вернадский скоропостижно скончался в 1973 году. Примечание редакции. Конец сноски. В этой главе будет идти речь об историках Русской Православной Церкви и старообрядчества. Об истории русских сект я буду говорить только вскользь, когда и если это будет нужно в связи с мнениями того или другого историка церкви. Русское сектантство – особая область. Специально богословских вопросов я буду касаться только тогда, когда это необходимо для характеристики исторической мысли в рамках церковной истории. Сноска. О Хомякове и Юрии Самарине рассказано в главе 9 «Славянофилы и западники». Первым крупным историком русской церкви, проложившим пути для дальнейших исследований, был митрополит Макарий Булгаков, годы жизни 1816-1882. Приселков, митрополит Макарий Булгаков, русский исторический журнал, 5 выпуск за 1918 год, страницы 177-196, список сочинений Макария, конец сноски. Михаил Петрович Булгаков, будущий митрополит Макарий, родился в селе Сурково Новооскольского уезда Курской губернии. Отец его, священник села Суркова, скончался в молодых годах, оставив после себя вдову и 6 сирот без всяких средств. Учился Михаил в приходском духовном училище в городе Короче, а потом в окружном уездном духовном училище в Белгороде и Белгородской семинарии. В семинарии он хорошо усвоил языки, в частности французский. Будучи в семинарии, Михаил Петрович прочел «Историю Карамзина» и увлекся поэзией Жуковского, произведением которого не без некоторого успеха подражал. В 1837 году Михаил Булгаков поступил в Киевскую духовную академию. Получил степень магистра за сочинение «История» Киевской духовной академии. Напечатано это сочинение было в 1843 году. В годы своего пребывания в академии почувствовал призвание к монашеству и в феврале 1841 года был пострижен, получив имя Макария. По окончании академии Макарий был оставлен бакалавром при кафедре русской и церковной истории. В следующем году он был переведен в Петербургскую духовную академию. В 1843 году он был назначен экстраординарным профессором, а через год – ординарным профессором богословия. Кроме того, состоял членом различных комитетов и комиссий по духовному ведомству. В 1847 году издал свои лекции по основному богословию под заглавием «Введение в православное богословие». За этот труд он получил степень доктора богословия. За этим последовало его «Догматическое богословие» 1851-53 годы. Это попытка научной классификации накопившегося догматического материала, который Макарий подвергает строжайшему объединению, принимая все пригодное и устраняя обветшалое. Так был подведен итог всему предшествовавшему развитию догматического богословия в России. В 1854 году Макарий был избран ординарным членом Академии наук. 3 года спустя он был назначен епархиальным епископом в Тамбов. В 1859 году перемещен на Харьковскую кафедру, в 1868 на Литовскую, а в 79 назначен митрополитом московским. В 1854 году вышла история русского раскола старообрядчества, плод занятий его по должности наставника миссионерского противораскольничьего класса в Петербургской духовной академии. Это чисто полемическое, обличительное сочинение. В своей критике реформ церковного обряда, введенных патриархом Никоном в XVII веке, старообрядцы опирались на решение Стоглавого собора 1551 года и одобренный им сборник церковных постановлений, известный под заголовком «Стоглав». Макарий выносит суровый приговор этому памятнику русской церковной старины. Но Макарий был писателем необыкновенной научной добросовестности. Когда позже он глубже вник в дело, он, не колеблясь, переменил свое мнение. В шестом томе своей истории русской церкви он дал совершенно иную оценку Стоглава. Подлинность ее... книги Стоглава, как книги соборной и заключающей в себе действительные постановления каноны Стоглавого собора или соборное уложение, представляется нам ныне несомненной. Уже в 40-х годах XIX века Макарий задумал написать историю русской церкви, но преподавание и другие обязанности в Петербургской духовной академии, а затем обязанности епархиального архиерея в различных городах сильно задерживали его работу. В основу построения своей истории Макарий положил единый принцип – русская церковь не есть самодавлеющее целое, она часть единой Вселенской апостольской соборной церкви, почему история русской церкви состоит в ее отношениях к церкви Вселенской. Свою историю Макарий разделил на три периода. Первый – русская церковь в зависимости от Константинопольского патриарха 992-1448 годы. Второй период – русская церковь 1448-1588 годы. Третий период – время патриаршества. За этим должно было следовать время синодального управления. Довести до конца свой монументальный труд Макарий не успел. В 12-м и незаконченном 13-м томе он начал историю времени от Никона до Синода. В первых шести томах его истории, а отчасти и дальше, Макарию пришлось быть и исследователем, и разыскателем рукописных материалов. Приложения к этим томам, где напечатаны обнаруженные Макарием памятники, были рядом сенсационных открытий и до сих пор привлекают к себе историков.